Мы ехали до Хабаровска почти четверо суток. За это время никто нас больше ни о чем не спрашивал. Когда охрана принесла нам еду, вареный картофель, мы отказались. Тут же пришел молодой чекист, спросил, почему мы не едим. Мы рассказали о своих предпочтениях, нам принесли 4 морковки. Мы съели их и говорили сердцем в полутемном купе за решетчатыми окнами. И купе раздвигалось, и мы повисали в бездне среди звезд и вечности. Свет сиял в наших сердцах. Они становились сильнее, мы узнавали все новые и новые слова света, мы совершенствовались и забывали про тяжелый мир людей. Сразу по прибытии в Хабаровск он напомнил о себе. Едва поезд остановился, нас повели к Дерибасу. Он стоял в своем купе, одетый в кожаное пальто. «Ну что?» — спросил он, закуривая. «У вас два пути — на землю и под землю. Если вы говорите, кто вас подослал и кто рассказал вам про лед, вы идете по первому. Если не говорите, идете по второму. «Терцум нон датур», — добавил он с чудовищным выговором. Мы молчали, но наш магнит заговорил. «Надумали?» — продолжил он и почувствовал нас. Его броня дала трещину. «Мы пойдем по первому пути», — сказал я, — «и ты пойдешь с нами, после того, как лед разбудит твое сердце, лед, который ждет тебя». Он побледнел, а разум его снова стал бороться с сердцем и уцепился за смех. Дерибас нервно рассмеялся. «Сережа!» — позвал он. В купе вошел молодой чекист. «Слушай, что мне делать с этими петрушками?» — спросил он с усмешкой, стараясь не смотреть на нас. «Товарищ Дерибас, давайте я их допрошу. У меня и глухонемой заговорит. Может, они и впрямь чеколдыкнутые. Лед, ядреный вошь, где этот ваш лед?» «В 4 днях хода от подкаменной Тунгуски, а часть его закопана на берегу». Сердце его трепетало, разум отступал, но медленно. Дерибас скинул недокуренную папиросу на ковер. «Черт бы вас всех подрал! У меня друг умер!» Контрики шевелятся, а тут лед, блядь. Сереж, в подвал их и допроси, чтобы заговорили. Он, раздраженный, с облегчением вышел из купе. Молодой чекист был в недоумении. С его железным шефом что-то происходило. Каток воли, которым Дерибас умело давил и сокрушал людей, против нас не работал. С вокзала нас отправили в здание ОГПУ, расположенное на Волочаевской улице, и поместили в разные камеры. Они находились в подвале и были переполнены. В моей камере в основном сидели бывшие состоятельные люди, потерявшие все после революции. В камере Фер их жены. Теперь беспощадная советская власть забрала у этих людей последнее — свободу и жизнь. Их обвиняли в контрреволюционных заговорах, сокрытии золота и антисоветской агитации. Мужчины были измотаны допросами и теснотой у мрачной камеры, некоторые сильно избиты. Страх парализовал этих людей. Они разговаривали в полголоса, молились и тайком плакали. За стеной моей камеры сидели уголовники, которые громко перебранивались и часто пели. Новая власть относилась к ним мягче, чем старая, считая их социально близкими пролетариату, но заблудшими. Оказавшись в подвале ГПУ, я вслушался в негромкие разговоры арестованных. Из них выяснилось, что в городе и во всем Дальневосточном крае 2 всевластных человека — председатель ГПУ Дерибас и секретарь крайкома партии Квартвишвили. Они полновластные хозяева Дальнего Востока, но в последнее время они не очень ладят между собой. Дерибас, по словам арестантов, оказался сущим злом, свалившимся на Хабаровск из Москвы. Он был суров и беспощаден ко всем бывшим. Аресты шли непрерывно. Один из заключенных, воевавший в гражданскую на стороне белых, сказал, что у Дерибаса есть стойкое убеждение, ставшее руководством к действию, все бывшие должны либо копать землю на сталинских стройках, либо кормить червей. Озвучивая эту максиму на допросах и очных ставках, Дерибас обычно добавлял свое неуклюже произносимое «терцум нон датур». Соответственно, арестованные враги народа приговаривались к длительным срокам лагерей или к расстрелу. Ночь я провел в полудреме, стараясь дотянуться до сердца Фер. И на рассвете мне удалось это. Сердца наши коснулись друг друга через кирпичные стены подземелья. Это было чудо, подаренное светом. Теперь нам стало гораздо легче, я мог в любой момент заговорить с сердцем Фер. Она тоже чувствовала меня. Мы могли помогать друг другу, используя сердечный магнит. На следующее утро я его впервые использовал. Едва арестанты позавтракали мучной баландой с сухарями, как меня повели на допрос к тому молодому чекисту из поезда Дерибаса. Восседая за столом, он представился следователем Смирновым и потребовал, чтобы я назвал соучастников по контрреволюционному заговору. В случае отказа он пообещал отбить мне потрох. Сердце подсказывало, пора действовать. Я ответил, что готов назвать пославших нас, но только лично Дерибасу и научной ставке Сфер. Через час меня и Фер привели в кабинет Дерибаса. Он был один, сидел за столом и что-то писал. Над ним висели два портрета — Сталина и Карла Маркса. Пока он писал, мы с Фер настроили наш магнит. Дерибас поднял на нас глаза и сразу отвел их в сторону, и я почувствовала, что мы стали первыми людьми в его жизни, которых он не понимал, а значит, не знал, как обойтись с нами. Просто расстрелять он нас не мог, что-то мучительно мешало ему это сделать. Служа в карательных органах, он сталкивался с разными арестантами. Ему попадались мужественные белогвардейцы, готовые на смерть и плевавшие ему в лицо, непримиримые священники, видящие в коммунистах демонов ада, яростные заговорщики-монархисты, молящиеся убиенному царю, фанатичные эсеры, считающие большевиков предателями революции, анархисты, не ценящие свою жизнь, и просто сильные духом люди. Всех их перемолола машина ОГПУ, и каждому из них у Дерибаса был свой подход. Каждого из них он понимал, для каждого в его сознании была своя полка. Нас он понимать отказывался, потому что был такой же, как и мы. И я рассказал ему все, что знал про лед. Он слушал с каменным лицом, не поднимая глаз. «Вот что я решил», — проговорил он подрагивающими пальцами, доставая папиросу. «Сегодня же я отправлю людей на подкаменную Тунгуску, к тому месту, где вы зарыли куски вашего льда, чтобы доставили его сюда в целости и сохранности. Если льда там нет, я лично расстреляю вас». Нас увели. В камере я стонал и рычал от восторга, пугая бывших. Мы пробили железный панцирь Дерибаса. Его приказ об экспедиции на каторгу по логике ОГПУ выглядел чистым безумием. Любой другой чекист его ранга давно бы приказал подвергнуть нас пыткам, а потом расстрелять, а на следующий день он бы забыл про двух безумцев, говорящих о льде, прилетевшем из космоса. А наши простреленные сердца благополучно бы впустили в себя могильных червей. Но не на радость могильным червям проснулись наши сердца, а чтобы будить спящих. Сердечный магнит медленно, но верно притягивал железного Дерибаса. Чекистская экспедиция вернулась через 2 недели, и чекисты привезли лед. Сердца в наших телах, запертых в подземелье, забились. Мы увидели наш лед в кабинете у Дерибаса. Один из 7 кусков лежал на серебряном подносе. Дерибас сидел за своим столом. За 2 недели он осунулся и похудел, в его светло-каштановых волосах и бороде проступила седина. Рядом с нами стояли 2 охранников, он боялся. «Ты сказал правду!» Он закурил, выпустив дым так, словно стараясь заслониться им от нас. «Зарытый вами лед нашли, 7 кусков!» Мы подошли ко льду и положили на него руки. Дерибас не препятствовал, он сидел, закрыв глаза, он окончательно потерял себя. «Мы же блаженствовали», говоря со льдом. «И что теперь?» пробормотал Дерибас, словно спрашивая себя. «Теперь прикажи принести сюда простую палку и кожаный ремешок», сказал я. Дерибас поднял телефонную трубку. «Поспелов, принеси мне простую палку и кожаный ремешок». Когда приказание было исполнено, я попросил Дерибаса удалить охрану и запереть дверь на ключ. Охранники не смотрели на нас, и на него, как на сумасшедших, кабинет главного чекиста Дальнего Востока видал и не такое. Дерибас приказал охране выйти, затем тяжело встал и пошел к двери. До нее от стола было 8 метров. Для него они стали 8 километрами. Я никогда не забуду, как шел этот сломленный нами человек. Сутулившись, он еле перетаскивал ноги в скрипучих сапогах. Голова его подрагивала, рот полуоткрылся. Сильные руки потомственного крестьянина висели, как плети. Он словно тащил себя к двери, чтобы навсегда запереть ее и оставить за ней страшный мир людей. Дойдя до двери, Дерибас повернул торчащий ключ в замке и уперся лбом в дверь. «Я вас застрелю», — прошептал он. Но безвольная рука его даже не могла подняться к кобуре, лишь оцепеневшие пальцы сжались и разжались. Я резко повернул его спиной к двери, расстегнул гимнастерку на груди и разорвал нательную рубаху. Креста не было на его шее. Мы с Фер подняли лед и бросили на пол. Он раскололся. Мы схватили подходящий кусок, привязали ремешком к палке и приблизились к Дерибасу. Он оцепенел и ждал, ждало его сердце. Я размахнулся и ударил его ледяным молотом в грудь. Он коротко вскрикнул и, потеряв сознание, стал падать на нас. Мы подхватили его и положили навзничь на пол. Удар был силен, из рассеченной грудины потекла кровь. Глаза Дерибаса закатились, тело затрепетало и задергалось, как при эпилептическом припадке. Мы ждали пробуждения сердца. Оно затрепетало и снова остановилось. Дерибас перестал двигаться. Мы замерли, лицо его смертельно побледнело, сердце не билось. В дверь постучали, и голос секретаря спросил: «Товарищ Дерибас!» Он почувствовал, что в кабинете что-то произошло, и сразу зазвонил телефон на столе. Дерибас лежал перед нами бездыханный. «Товарищ Дерибас!» Громче спросил секретарь и стукнул в дверь, но Дерибас не отвечал ни нам, ни людям. «Ломайте дверь!» — закричал секретарь. Охранники навалились на дверь, я замер, потому что не знал, что надо делать. Сердце Дерибаса не выдержало удара, и вдруг Фер вцепилась в его плечи, встряхнула. «А братик, говори сердцем! Братик, милый, родной, говори сердцем!» Сердце молчало, трещала дверь, Фер легла на Дерибаса, обняла его, сжала, изо рта ее вырвался пронзительный крик, и я почувствовал, как ее сердце встряхнуло остановившееся сердце нашего брата, и оно ожило. «Ик, ик, ик!» — заговорило оно. Мы закричали от радости. Дверь распахнулась, в кабинет ворвались чекисты, но мы не заметили. Лица наши припали к окровавленной груди, сердца ловили голос пробудившегося сердца, губы повторяли имя брата. «Ик, ик, ик!» Меня ударили рукояткой нагана по голове, и я потерял сознание. Очнулся я в карцере. Было почти темно. Свет пробивался из-под железного намордника на маленьком подвальном окне. Я лежал на мокром полу, он пах человеческой мочой. Я приподнял голову и потрогал ее. На затылке большая шишка. Волосы склеились от запекшейся крови. Я осторожно встал, держась за стену. Голова слегка кружилась, но сердце билось ровно. Оно отдохнуло, пока я лежал без сознания. Я осмотрелся. В карцере не было ничего. Я осторожно прошелся. Голова болела. Я приложил ее к прохладному наморднику и вспомнил все. Сердце радостно затрепетало. «У меня есть брат, Ик». Я застонал от радости, закрыл глаза и улыбнулся в темноте. Сердце мое стало искать Фер. Толстые кирпичные стены не помешали. Фер была рядом, в камере. Мы заговорили, и нам стало очень хорошо. Прошли несколько суток. Я очнулся от скрежета засова. Дверь распахнулась, тюремщик мотнул головой. «На выход!» Я вышел из камеры и вскоре стоял в кабинете начальника следственной части Кагана. Маленький, смуглый, с жестоким и умным лицом, он стал задавать мне вопросы о произошедшем. Я понял, что ему не надо говорить правду, поэтому я сказал, что Дерибас допрашивал нас, потом у него случился эпилептический припадок, он упал и ударился грудью о стол. А мы старались помочь ему. Этот ответ, как ни странно, удовлетворил Кагана. Повертев в руках остро отточенный карандаш, он нажал кнопку звонка. Меня отправили в общую камеру. А еще через пару дней нас с Фер отвезли в больницу, где лежал Ик. У входа в отдельную палату сидел охранник в наброшенном на гимнастерку белом халате. Он открыл дверь и впустил нас в просторную светлую палату. На единственной кровати лежал Ик. Он почти полностью посидел, лицо его сияло невыразимой радостью. Мы бросились к нему, обняли, и он зарыдал от счастья. Сердца наши стали трогать его проснувшееся сердце. Оно было таким юным. Ик вздрагивал и плакал. Мы учили проснувшееся сердце первым словам. Вошла полная румяная докторша. Завидев нас, обнимающих плачущего Ик, она расплылась в улыбке. «Так это и есть ваши родные, товарищ Дерибас?» Ик кивнул. Она поставила на тумбочку мензурку с лекарством, вздохнула, колыхнув своей большой грудью. «Какое это счастье найти на земле родного!» Мы были полностью согласны с ней. В этот же день нас освободили, и заместитель Ик, чекиста Западный, поздравил нас. В управлении уже все знали, что Дерибас, потерявший свою семью в гражданскую войну, нашел сестру и брата. Свидетелем наших рассуждений о льде и тайной миссии было сказано, что мы добрались до Красноярска, почти ничего не ели, что было правдой, вследствие чего слегка тронулись умом. Поздравляя наш широколицый здоровяк Западный, извинился за рукоприкладство и вынужденное негостеприимство. «Все-таки вы, ребята, здорово похожи на нашего Терентия Дмитрича», — искренне признался он. «А как же голубые глаза?» — тайно и радостно подумал я. Нас поселили в общежитии ОГПУ. Ик выписался из больницы через трое суток. Врачи поставили ему диагноз — сильнейшее переутомление, поведшее за собой глубокий обморок с квазиэпилептическим припадком. Из Москвы от Ягоды пришло распоряжение отправить Дерибаса в отпуск для поправки здоровья. Председатель ОГПУ СССР любил и ценил неистового Дерибаса, железной рукой наведшего порядок на Дальнем Востоке. В Хабаровске Ик занимал красивый особняк на Амурском бульваре. Бывшая жена и сын остались в Москве, здесь же он сожительствовал с актрисой драматического театра. В особняке Ик мы снова встретились втроем. Ик пришел в себя, грудь залечивалась, сердце начинало жить. В небольшом, но уютном каминном зале мы разожгли огонь, опустили шторы, сбросили с себя убогие человеческие одежды, опустились на ковер и замерли, обнявшись. Время остановилось для нас. Очнувшись, мы с Фир впервые после нашей встречи вдоволь наелись фруктов, которых в доме ИК было предостаточно. Начальнику краевого ОГПУ доставляли крымские винограды и персики, астраханские арбузы и сливы, кавказские груши и мандарины. Глядя, как мы голые, озаряемые сполохами каминного пламени, с наслаждением едим фрукты, ИК любовался нами. Он был похож на малыша, учащегося ходить. Жестокий и непримиримый, воспринимающий жизнь как непрерывную беспощадную борьбу, он словно вылез из старого стального панциря, утыканного окровавленными шипами, и мягкий, беззащитный, сделал свой первый шаг. Наши сердца бережно трогали его, наши губы говорили с ним. Я и Фир рассказали обретенному брату свою жизнь, а он рассказал свою. Жизненный путь 45-летнего Терентия Дерибаса прошел под знаком вечной борьбы. Крестьянское детство и захолустье, затем город, реальное училище, заводская рабочая среда, нелегальный кружок РСДРП, романтика революционного подполья, вера в светлое будущее, листовки и агитация, русский и марксизм, арест, ссылка, побег, опять арест, опять ссылка, революция, рабочие дружины, врожденное умение командовать людьми, заражать своей яростью и гнуть под себя. Гражданская война, путь комиссара полка, дивизии и армии. Победа над белыми, опыт и авторитет, пост ВЧК, беспощадность к оставшимся врагам, личная благодарность Ленина, непоколебимость и жестокость, абсолютная преданность партии и должность начальника секретного отдела ОГПУ, члена коллегии ОГПУ, а затем полпреда ОГПУ по Дальневосточному краю. Десятки людей Дерибас во время войны и после расстрелял лично. Тысячи были расстреляны по его приказу. Для большевиков он был идеальной машиной подавления и уничтожения. Когда же ледяной молот ударил ему в грудь, Дерибас умер, а ИК появился на свет и стал нашим братом. Он рассказал нам удивительную историю. В 1908 году он жил в очередной ссылке в Западной Сибири, в деревушке на берегу могучего Иртыша. Он ждал зимы, когда Иртыш встанет, и можно будет договориться с ямщиком и на санях по льду совершить побег до Омска, а там сесть на поезд и уехать из холодной Сибири. В конце июня он увидел сон. Ему приснился его дед, Ерофей Дерибас. Дед был ледяной. Все тело его было изо льда, и голова, и кривые ноги кавалериста, и обрубок правой руки, потерянный им на войне с турками. Дед сидит за новым пахнущим свежеструганным деревом столом в новой, только что поставленной хате Дерибасов в том самом селе Успенском, где родился и вырос Терентий. Вокруг деда восседает вся семья Дерибасов. Посреди стола лежит зажаренная свиная голова. Семилетняя Тереша сидит напротив деда. Дед отрезает куски горячей дымящейся свинины своей единственной ловкой левой рукою и протягивает каждому члену семьи, сопровождая кусок прибауткой. Все смеются и с аппетитом едят свинину. Терентий чувствует, как вкусно пахнет мясо, он очень голоден, слюна течет у него изо рта, он не в силах больше терпеть, ему ужасно хочется есть, но дед не торопится. Ледяная рука, орудуя ножом, срезает очередной ломоть, протягивает, но опять не Терентию. Пока дед говорит прибаутку, он держит теплую свинину в руке, жир сочится из ломтя, капает крупными каплями. Наконец, все, кроме маленького Терентия, получают свои куски и смачно, с аппетитом, едят теплую свинину. Ест и сам дед. «Деда, а мне?» — спрашивает Терентий. Дед смотрит на Терентия ледяными глазами. «Деда, а мне?» — спрашивает снова готовый заплакать Терентий. Быстро проглотив свой кусок, дед вытирает ледяной рукой ледяную бороду, рыгает и говорит. «А тебе, Терешка, этого не надобно». Рот Терентия кривится от обиды. «А чего мне надобно?» «Вот чего», — отвечает дед, и вдруг резко и очень больно бьет Терентия ледяным кулаком в грудь. И от этого удара Терентий понимает всем существом, что ему нужен лед. Терентий проснулся на печи в своей избушке от сильного грома. Избушку качнуло. Грудь его болела так, словно действительно его кто-то ударил, и он тогда почувствовал, что его дед в это мгновение умер. Это было правдой. Дед Ерофей скончался утром 30 июня 1908 года. Услышав от меня в поезде первый рассказ про лед, он вспомнил своего деда и свой фантастический сон. Тогда же у него возникло чувство, что я знал его деда, поэтому он так навязчиво спрашивал меня про него. Сон ИК укрепил нашу веру в силу льда. Каждый из наших увидел сны, связанные со льдом, и в этом была великая мудрость света. Отдохнув и выспавшись, мы собрались в дорогу. Чекист Дерибас для поправки здоровья должен был отправиться в санаторий на Крымском побережье Черного моря. Мы ехали с ним, нам выдали новые документы с громкой фамилией Дерибас. Я стал Александром Дмитриевичем, Фер Анфисой Дмитриевной. Необходимо было остановиться в Красноярске, найти Рубу и Эп, чтобы взять их с собой. Мы беспокоились за их жизни, ГПУ разыскивало Рубу. И, конечно же, надо было сохранить оставшиеся 6 кусков льда. 4 куска Икс спрятала у себя в доме на чердаке, там было холодно, а зима в Хабаровске была морозной. 2 куска он упаковал в деревянные ящики, опечатал пломбами ОГПУ и распорядился погрузить на поезд. Их разместили в неотапливаемом тамбуре.